кто?» – нахмурился Андрей, и за его спиной шаркнул ногой Константин Петрович. «Кто сказал? Это наше общее мнение, Андрей Алексеевич», – негромко произнес врач. «Просто у вашего брата сформировался в сознании сводный образ, но это пройдет и не оставит следов, уверяю вас». «Кто сказал, Антон?» Не обратив внимания на слова медика, повторил свой вопрос княжич. «Тот, кто меня вылечил, Андрей», преувеличенно серьезно ответил Антипов-младший, семикрылый. «Он приходил ко мне и сказал, что я приду в себя через 10 дней. Я видел его и его крылья. Это было невероятное зрелище. Евгений Александрович сегодня занят и не отвечает на звонки, вообще не задумываясь», — ответила секретарь. Голос девушки звучал немного отстраненно и устало. Судя по всему, таких звонков ей приходило по много десятков за день. «Я поставлю вас в очередь и перезвоню, когда у губернатора будет время для бесед с жителями Твери по графику. Предварительно, в ближайшее время среда этой недели, но там уже все занято. Как вас зовут?» Вместо того, чтобы возмущаться и что-то требовать, внезапно спросил я. «Инга», — коротко представилась секретарь светлейшего князя Пожарского и действующего губернатора Тверской губернии. «Замечательно, Инга. Ваша задача сейчас покинуть рабочее место, открыть дверь в кабинет Евгения Александровича и произнести всего одну фразу. Князь Разумовский принял право последнего. Вы знаете, что это означает, Инга?» «Да, ваша светлость», — ответила девушка и надолго замолчала. Молодость вряд ли была важным критерием при выборе секретаря. Пожарский очень хорошо умел подбирать людей, и я не сомневался, что у Инги за плечами такой список дипломов и научных степеней, что любой академик позавидует. Что такое право последнего, секретарь знала отлично и сейчас просто решала, как именно она может выполнить поставленную мной задачу. Потому что отказать мне она не могла. «Мне нужна пара минут, я подожду», — невозмутимо ответил я. Требовать от девушки немедленно ворваться в кабинет ее начальника тоже не стоило. Светлейший обладал очень крутым нравом и мог жестоко наказать сотрудницу за такую выходку. А я этого не хотел. Судя по шорохам и едва различимым голосам из динамика, Инга ушла оповещать губернатора о наглом выскочке, который требовал к себе немедленного внимания. Удивительно, но мой спонтанный звонок сработал, и светлейший князь Пожарский ответил на звонок. «Слушаю, Ярослав Константинович», — спустя какое-то время услышал я голос светлейшего князя. «Должен признать, что вы используете весьма оригинальные способы связи с представителями власти. Просто ситуация не терпит отлагательств, Евгений Александрович», — ответил я. «Здравствуйте. Я бы хотел запросить выезд вашего проверяющего прямо сейчас. Это возможно? Вы ради этого заставили моего секретаря прервать важные переговоры и бравировали статусом последнего?» Вместо ответа задал встречный вопрос губернатор. «Отчасти, ваша светлость», — невозмутимо ответил я. В этот момент вернулся Аршавин. Ратай сразу направился ко мне, но я жестом дал понять, чтобы шатун молчал. «Это был единственный способ поговорить с вами лично и попросить направить в мои владения господина Зиида с его людьми. Думаю, Леонид Евгеньевич единственный, кто сейчас может как-то повлиять на сложившуюся ситуацию. С состоянием вашей дружины, Ярослав Константинович, явно начиная терять терпение», — спросил глава рода Пожарских. «Или у вас возникло острое желание, чтобы господин Зиид провел тщательную инспекцию ваших владений? Мы можем это устроить. Одним из пунктов подготовки владений первого круга является проверка их обороноспособности. Возможность выдержать серьезное финансовое давление в это понятие тоже входит. Боюсь, Леониду Евгеньевичу некогда будет заниматься остатками промышленных объектов на моей территории, Евгений Александрович», — произнес я, и Ратай, поняв, с кем именно я разговариваю, тут же округлил глаза, а потом нащупал стоявший неподалеку стул и тихонько сел. Видеть громадного воителя в положении прилежного ученика было довольно забавно, но мне сейчас было вообще не до смеха. «Возможно, вы уже в курсе, что недавно у границ моих владений появилась колония красных муравьев, ваша светлость. Рядом с границей владений барона Кострова», — педантично поправил меня собеседник, и я тут же сделал вывод, что данные о делах на границе аномальной зоны у Пожарского самые свежие и полные. «Но это ваши соседские дела, и властей губернии они не касаются. Дальше, Ярослав Константинович. Королева колонии относилась к чудовищам четвертого ранга», — продолжил я. «Из имеющихся у меня данных, я могу сделать выводы, что в приближающемся гоне будет очень много насекомых и масса существ с тяжелыми аспектами. У вас появилась возможность организовать глубокую разведку, ваша светлость, поинтересовался светлейший князь. В любом другом случае ваши слова я могу воспринимать исключительно как предположение. Безусловно, появление колонии муравьев случай неприятный, но не смертельный. Тем более, что вы успешно с ним справились. С подобным должны легко справляться дружины всех родов, которые находятся в первом кругу обороны. За привилегии нужно платить. И мы платим, Евгений Александрович, тоном показывая, что собеседник переходит границы дозволенного, ответил я. Что же касается ваших слов о моих предположениях, то вот вам еще одно. Вчера во время патруля пропали 4 отряда моих дружинников общей численностью 100 человек. Командир моей ближней дружины проверил места, где прервалась связь с патрульными группами и доложил, что следов боя нет. Это основная причина, по которой я решил с вами связаться, ваша светлость. Я предполагаю, что у границ моего владения появился россыш. Очень сомнительно, Ярослав Константинович, спустя долгие 10 секунд, произнес Пожарский. Эти существа вообще крайне редко выбираются за пределы своих территорий. У границ внутренних владений Тверской аномалии подобных не видели ни разу, насколько мне известно. Как и колонии красных муравьев, ваша светлость, добавил я. В любом случае, прямо сейчас я принять какое-то решение по поводу вашего запроса не могу, Ярослав Константинович, задумчиво ответил губернатор. Леонид Евгеньевич должен был прибыть к вам завтра в районе обеда, но можно немного изменить график господина Зида. Однако, проверяющий будет один. Пока что у меня нет никаких оснований для отправки на вашу территорию полноценной боевой группы. Уничтожение такого опасного зверя требует качественной разведки и вдумчивой подготовки. Если сегодня к вечеру у вас будут какие-то более внятные данные, чем обычные предположения, то я прикажу Леониду Евгеньевичу взять с собой его подразделение. В случае, если вам удастся найти этого зверя, то род Разумовских получит половину прибыли после уничтожения чудовища. «Благодарю, Евгений Александрович», – произнес я, – «сообщу вам о результатах поисков ближе к вечеру. Если же у вас ничего не выйдет, то в следующий раз даже статус последнего не поможет вам со мной связаться, Ярослав Константинович», – закончил свою речь губернатор. «Свой шанс вы уже использовали сегодня. Удачи в поисках, ваша светлость. Всего наилучшего». «Ну что?» Из-под лобья посмотрел на меня Аршавин. «Что сказал светлейший? Что мы получим в наше распоряжение отряд его ручного пса войны, если сможем найти реальные доказательства того, что к нам пожаловала россыш?» Ответил я, и Ратый резко помрачнел. «А если не найдем, то Пожарский не станет больше считаться с моим статусом последнего. Мне жаль, ваша светлость», — угрюмо произнес Шатун. «Но еще никому не удавалось найти какие-то следы россыши. Они их вообще не оставляют. Похоже, придется нам самим решать эту проблему». «Не торопись с выводами», — Ратый улыбнулся я. «Пожарский исходит из собственного опыта и всем известных данных, а у нас ведь свои козыри есть». Глава 20. «Сашок», — поднял брови Ратый. «Жители Сума не могут выследить высокоранговых зверей, но я не думаю, что они готовы к столкновению с россыжем. Судя по реакции Сашка на Шустрика, в критический момент у него могут возникнуть большие сложности с самоконтролем. Идти с таким человеком на поиски чудовища 4-го ранга, да еще и с аспектом пространства, самоубийства. А я и не говорю, что мы отправим их на поиски одних», — невозмутимо ответил я. «Мы же с тобой тоже пойдем, ваша светлость», — умоляюще простонал Аршавин. «А может, не надо? Не так ведь и страшно все. Зверь вряд ли вернется раньше, чем через неделю, а там мы уже и подготовимся хорошенько». «Надо, Николай Петрович», — возразил я, — «надо. Ты забываешь, что пока еще есть шанс спасти парней, которых эта тварь утащила к себе в нору. Ты готов вынести им приговор прямо сейчас своей отсрочкой, Ратый, а отчитываться за безвозвратные потери перед Иваном Николаевичем, если надо будет, то сделаю», — угрюмо ответил Аршавин. «Все лучше, чем на верную смерть в аномалию идти. Мы не сможем справиться с таким чудовищем даже всей дружиной, Ярослав Константинович. И это не тот случай, когда могут помочь какие-то трюки или хитрые планы. Мне нужно знать все об этом звере», направившись к выходу из казармы, произнес я. «Уверен, можно найти какие-то варианты противодействия. Как с иглобоем было? Пространство относится ко второй категории аспектов, так называемых тяжелых, начал рассказывать Ратый. Всего аспектов три категории: стихийные, тяжелые и высшие. Ты бы еще от основания мира начал, Ратый, фыркнул я. Давай по рассажу. Аспект пространства. В зависимости от возраста, животное обладает разными способностями. Даже не подумав спорить, переключился на другую тему Аршавин. Чем старше зверь, тем сильнее и опаснее становится. Чем дольше живет на своей территории, тем сложнее его застать врасплох, да и просто убить. Почему? Тут же спросил я. Это был мой любимый вопрос, который когда-то привел меня к войне против всех вершителей сразу. Почему нельзя смешивать стихии, если можно? Почему все говорят, что нельзя дать кому-то стать высшей сущностью, если только так можно спасти весь мир? Потому что эти существа воспринимают мир совсем не так, как люди, ответил Ратый. Я сам не сражался против таких тварей и могу делать выводы только по официальным данным и рассказам знакомых. Последним верить можно только отчасти, но какая-то доля правды в их словах есть. Представьте себе полотно ткани, Ярослав Константинович. Оно лежит на столе и кто-то смял его в комок. Этот комок — обычный мир, который видим мы с вами. Где-то есть препятствия, а где-то пройти вообще невозможно, потому что впереди стена, или пол. А Россош? С интересом спросил я. Глава ближней дружины пока еще не сказал ничего принципиально нового или необычного. Примерно по такому принципу работало природное умение портальных переходов у всех вершителей. Нужно было только правильно ставить точку выхода, чтобы оказаться в нужном месте. Для новорожденного Россоша мир выглядит так же, ответил Шатун. Но чем дольше тварь живет на этом свете и чем лучше знает свою территорию, тем ровнее для него этот кусок ткани. Старые звери обладают навыком восстановления своих сил и здоровья в сплетениях аспектов. Задержка между прыжками достигает всего десятка секунд. При этом нанести какой-то вред в первые секунды после выхода из прыжка практически невозможно. Как и за пару мгновений до перехода, когда тварь активирует свой навык. Интересно, хмыкнул я. Это было настолько похоже на умение из моего прошлого, что я даже мог продолжить рассказ за своего собеседника. Но делать этого не стал, потому что условия мира и сила аномального зверя сильно отличались от моих прежних возможностей. В итоге остается крохотное окно в несколько секунд, за которые монстр успевает убить много людей, хмуро продолжил Ратый. Где и когда он появится в следующий раз неизвестно. Если чудовища нет в течение минуты, то велика вероятность, что Россош ушел лечиться. А это означает, что все предыдущие усилия были напрасны. А что насчет логова? Уже на подходе к главному зданию поселка, задал вопрос я. Места, где обитают эти существа, крайне сложно описать, ваша светлость, ответил Аршавин. Однажды я видел в сети запись, где один мой коллега рассказывал о штурме гнезда Россожа. Там он привел наглядный пример. Взял лист бумаги со стола и смял его в комок. Как это делают сами чудовища, никто не знает, но внутри их гнезд невозможно нормально ориентироваться. Там не работают привычные понятия направления и даже связь с другими аспектами сильно слабеет. То есть, теоретически, в логове твари можно передвигаться простому человеку, но в реальности выглядеть это будет так, будто один шаг ты должен сделать по полу, а второй уже по потолку. И это я самый простой вариант описываю. Удивительные животные, покачал головой я и ничуть не соврал. Для построения настолько сложных конструкций мало было только природных инстинктов. Тут нужен был неплохо развитый мозг. И, судя по рассказу Шатуна, у старых особей с этим было все в полном порядке. Осталось только понять, с каким именно зверем дело имеем мы. Но это узнать можно только одним способом. В этот момент мы увидели распахнутый вход в здание фермы и толпу людей возле него. Некоторых жителей поселка я уже видел раньше, а некоторые оказались у меня на глазах впервые. Все же, местные очень хорошо научились избегать чужого внимания за время власти Антиповых. Но сейчас не выдержали даже они. Прошло меньше часа с того момента, как я высадил из вездехода свою младшую сестру. Какое-то время княжне потребовалось, чтобы добраться до фермы и хотя бы немного осмотреться. А потом она начала действовать. Часть жителей Сумани стояли с инструментами в руках. Кто-то пытался выяснить у соседа, что нужно делать, но в ответ люди получали только недовольное шипение. Каждые несколько секунд из ворот выглядывала Ленка и забирала с собой очередного добровольца. Под зданием ощущалась мерная работа аспектов ментала и земли. Последнее меня сильно насторожило, и я быстрым шагом направился ко входу в здание. Что происходит, Лена? Когда подруга старосты в очередной раз высунулась из двери, спросил я. «Строим, ваша светлость», – испуганно пискнула в ответ девушка. На нее это было до такой степени не похоже, что даже Ратый за моей спиной удивленно хмыкнул. Княжна приказала поторапливаться, иначе беда может случиться. «Вот и копаем, и носим». «Показывай», – вздохнул я и пошел следом за девушкой к спуску на нижний уровень. Лена торопливо шагала по длинному коридору, а я прислушивался к смутным звукам, доносившимся из подвала. В них мне чудилось что-то странное, и я в какой-то момент не выдержал. «А кто именно копает, Елена?» Девушка не ответила, потому что в этот момент мы уже спускались по лестнице и у ее основания увидели княжну Анну Константиновну. Нюша была с ног до головы перемазана жидкой грязью. Красивый костюм превратился в жуткую тряпку, которая не подлежала восстановлению. При этом девочка сердито смотрела на меня, будто я мешал ей работать. «Мы копаем, Яр», – произнесла Аня и посмотрела на нашу провожатую. «Нужно еще два человека, Лена. Ведра пусть возьмут, не успеваем. Быстрее, быстрее давай». Из дальней части подвала послышался утробный рокот. На нас накатила мощная волна аспекта земли, а следом ног коснулся язык жидкой грязи. Нюша стояла ближе и ее закрыла до щиколоток, но девочка вообще не обратила на это внимания. «Давайте за мной». С чавканьем выдирая ногу из грязи, махнула нам рукой Нюша. «Яр, надо будет укрепить свод. Там жидко сильно, но если подогреть хорошо, то корка прочная встанет. Боюсь, обрушится все». «Показывай», – заинтересованно произнес я. По узкому коридору сновали люди, с лопатами и ведрами в руках. Одни быстро черпали с пола жидкую грязь, а вторые утаскивали ее к загону с земляными буйволами. Последние дико радовались, будто у них начался настоящий праздник. Нюша быстро повела нас в конец коридора. Девочка ловко лавировала между работающими людьми и вообще выглядела максимально сосредоточенной. Если бы ее сейчас увидела Настя, то вряд ли смогла бы узнать. А когда мы проходили мимо логова Огнилис, я ощутил мгновенный импульс со стороны сестры, который успокоил тявкающих животных. Похоже, младшая держала всех зверей в подземелье под плотным контролем. Источником энергии аспекта земли была улитка княжны. Вопрос о том, как здоровенный зверь забрался в коридор, я поднимать не стал. Монстр обнаружил в дальней стене небольшую щель в фундаменте и принялся за работу. За последние 30 минут потоки грязи вымыли в бетоне овальный проход, а за стеной настоящую пещеру 5 на 5 метров. С потолка текли потоки жидкой земли и сыпались камни, а на полу булькало коричневое месиво. Шустрик недовольно урчала и раз за разом направляла все лишнее к выходу из своей норы, чем и затапливала коридор. «У нас около часа осталось, Яр», — негромко произнесла Нюша. Княжна безбоязненно зашла в пещеру и стала гладить монстра по грустной морде. «Если не успеем, то Шустрик пострадает. Ей нужно родить потомство». «Почему пострадает?» — уточнил я. «Из-за родов, если она не сможет сделать хорошее гнездо, то ей придется компенсировать безопасность потомства своим телом и силами», – тихо ответила Нюша. «А она уже и так истощена. Механизм настолько сильный, что я не могу его заблокировать, Яр». «Местных всех предупредила», – задал следующий вопрос я. «Да», – серьезно кивнула девочка. «Сашок уже отправил кого-то за растениями в аномалию. Сказал, что встречал пару раз гнезда шустриков. Правда, в них были трупы родителей. Сейчас буду разогревать потолок, вытягивая из источника две сферы аспекта огня», — предупредил я. «Вам лучше выйти. За нас не волнуйся», — улыбнулась младшая сестра и мягко толкнула чудовище в шею. Улитка тут же втянула голову в панцирь, а княжна встала под образовавшийся навес на месте шеи. Я времени терять не стал и создал под потолком несколько точек фокуса. В идеале, надо было создать одновременно 6 заклинаний, чтобы обеспечить равномерный нагрев, но так сделать я пока не мог, зато мог максимально быстро переходить от одной точки к другой. Температура в пещере резко скакнула вверх, в лицо дохнуло жаром и у меня тут же сработала рефлекторная защита от пламени. Благодаря этой особенности, многие огневики высоких кругов могли практически игнорировать атаки своих коллег. Мне до этого было очень далеко, но основами я владел в разы лучше любого архимага. Всего за 5 минут активной работы потолок превратился в толстый слой хорошо пропеченной глины. Не бетон, но выдержать вес грунта над ней эта конструкция могла без проблем. Стены тоже обработал, но уже без такого усердия. Когда остатки заклинаний развеялись, со всех сторон шло приятное тепло. «Спасибо, князь!» – радостно воскликнула Аня, а Шустрик довольно заурчала. Улитка высунулась из панциря, а потом неспешно проползла вдоль стен, будто обнюхивая и изучая их. «Анна Константиновна!» — послышался за нашими спинами голос Сашка. «Ребята вернулись. Сейчас сплетут подстилку и притащат сюда. Все нашел, что нужно было. Еду несите», — приказала девочка, и я удивленно поднял брови. Точно таким же тоном иногда общалась ее старшая сестра, да и то только в последнее время. «Скоро начнется, и буйвола одного приведи, Саша, того, который посмышленнее. Сейчас, Анна Константиновна», — кивнул староста с умани и бегом унесся к выходу из подземелья. «А как?» — аж крякнул от удивления Аршавин. «А княжна-то нашла себе место по вкусу». «Нашла, Николай Петрович», — улыбнулась Нюша. «Да только тут от князя еще многое зависит. Может, не даст надолго выехать из родового имения». При этом Нюша хитро посмотрела на меня, а я сделал вид, что ничего не заметил. Похоже, все наши опасения не оправдались, и наконец можно было вздохнуть с облегчением. Потенциалы двух стихий младшей княжны Разумовской наконец выровнялись. Это была одна из главных проблем всех одаренных с аспектом ментала. Маги этого направления развивались крайне медленно, а в детстве многих из них даже считали отсталыми. У кого-то все постепенно выравнивалось, а кто-то так и оставался оторванным от мира и реальности. У последних иногда пробуждался особый дар, и такие маги становились аналитиками. Встречались они настолько редко, что многие считали это просто легендой. Главной проблемой всех юных менталистов был крайне медленный рост потенциала. Условная величина, которая у всех остальных изначально находилась на более высоком уровне. Суть была в том, что магам с аспектом ментала очень сложно было использовать свой дар для развития. Для этого необходимо было подобрать строго определенные упражнения и нагрузки, которые требовалось выполнять ежедневно несколько лет. А если подбор был сделан неверно, то время уходило безвозвратно. При этом у всех остальных потенциал был обычным показателем, отражавшим возможность мага оперировать большим объемом энергии. Чем выше потенциал, тем выше единовременный объем маны, который может использовать адепт, у него лучше и быстрее восполняется источник, а расход ресурса занимает меньше времени. Максимально известный на данный момент показатель был равен 20, и принадлежал этот рекорд отцу действующего императора. У меня потенциал обоих аспектов был равен 18, а у моей младшей сестры ментал долгое время оставался на уровне 3. Это мешало ее развитию по всем направлениям, а возможности подобрать для нее методику обучения у нас просто не было. Для этого требовался осмотр особым специалистом и немалые средства. Если прибавить к этому сильный дар огня, перекрывавший любые отблески ментала в источнике княжны, то картина получалась неважной. Зато сейчас, после длительного общения с Шустриком, потенциал ментального аспекта Анны взлетел до 20. Возможно, для более точной информации требовалась проверка с помощью артефактов, но по ощущениям рядом с княжной находиться было так же тяжело, как и рядом со светлейшим князем Пожарским, а последний при этом был архимагом аспекта огня первого ранга. «Посмотрим, без всякой конкретики», — ответил я. «Сколько тебе нужно времени, чтобы закончить дела с Шустриком, Анна?» 30 минут, если будет все необходимое», — без раздумий ответила девочка. «Мне нужно будет с тобой обсудить один вопрос», — произнес я, и Ратый тут же напряженно посмотрел на меня. «Поднимайся наверх, как закончишь дела». «Хорошо», — кивнула княжна и тут же начала командовать вернувшимися парнями старосты. Каждый тащил на себе целые пучки всевозможной зелени и веток, а сам Сашок вел на поводке ручного земляного буйвола. Я остановился недалеко от выхода из подвала и увидел, как цепочка мужчин затаскивала свой груз в пещеру улитки. Нюша на мгновение коснулась головы питомца Сашка, и зверь едва не растекся от вселенского счастья, а потом бросился ко входу в пещеру Шустрика и начал заливать его густыми потоками грязи. Коричневая жижа быстро твердела, отсекая теплое логово улитки от остального мира. Усталые люди, закончившие стихийную уборку, тянулись следом за нами. На поверхности мы успели только найти подходящее место, где можно было спокойно поговорить, и уже через минуту рядом с нами появилась Нюша, а за спиной девочки, как два верных оруженосца, стояли Сашок и Ленка. «О чем ты хотел поговорить, Яр?» — прямо спросила младшая. «На каком расстоянии ты можешь управлять Шустриком и как далеко вообще можешь ощущать сильных аномальных зверей?» Посмотрев на девочку, задал встречный вопрос я. Глава 21. «Ваша светлость, я все еще настаиваю на том, что это слишком опасно», — твердо произнес Аршавин. «Анна Константиновна еще ни разу не была в аномалии, и это может привести к дополнительным проблемам. Мы просто не можем так рисковать». «О чем он?» Озадаченно спросила у меня Анна. «Недалеко от нашей границы появился очень опасный и чрезвычайно сильный аномальный зверь», — ответил я. «Его практически невозможно найти и крайне сложно убить. Он может использовать ближние порталы для перемещения и недавно утащил в аномалию 4 отряда патрульных, в основном из людей графа Старковского. Но наши там тоже есть в каждой группе. И ты хочешь, чтобы я нашла это чудовище?» С явным интересом уточнила княжна. «Я рассматриваю все возможные варианты», — невозмутимо ответил я. «Ты не ответила на мои вопросы. По поводу расстояния контроля нужно провести еще пару испытаний», — торопливо ответила Нюша. Княжна так воодушевилась теоретической возможностью попасть в аномальную зону, что старалась максимально быстро выдать всю нужную мне информацию. На мгновение она стала удивительно похожа на ту девочку, которой была еще пару недель назад. Но даже так могу сказать, что больше 500 метров держу легко. Если надо выполнить какое-то простое действие, вроде патруля, то могу вообще отправить ее одну и на пару километров. Но потом нужно, чтобы Шустрик вернулась ко мне. Насчет других крупных монстров сказать очень сложно, потому что у меня нет подходящего опыта. С Шустриком история другая, и ее я могу ощущать в радиусе километра вообще без усилий. «Мало», — коротко и категорично произнес Аршавин. «При такой дальности нет никакого смысла брать с собой княжну, Ярослав Константинович. Она просто не успеет обнаружить зверя до того, как тот атакует. При всей скорости Шустрика, догнать Россажа у нее точно не выйдет, да и не в форме она будет в ближайшее время». «Почему это?» Тут же возмутилась Анна. «Если роды пройдут успешно, то Шустрик еще сильнее и активнее станет на несколько дней. А если нет?» – спросил я. «То она умрет», – проворчала в ответ княжна, а потом ненадолго замолчала, будто к чему-то прислушиваясь, и добавила. «Но это маловероятно. Самый критический период уже миновал. Она раскрылась». Сашок, не особенно стремясь вникать в процесс родов аномальной улитки переростка, повернулся я к старости. «Если возникла острая необходимость сделать несколько комплектов вашего суманьского камуфляжа, пусть не такого качественного, как ваш личный, но достаточного, чтобы пережить короткий рейд в аномалию, сколько времени это займет? Если мы будем знать, против кого сражаемся, то можно сильно сократить время подготовки, ваша светлость», немного подумав, ответил староста. «Когда речь идет об аспекте пространства, подобрать нужное сочетание довольно сложно. Природа аномалии подстраивается под новые условия и всегда имеет все необходимое, чтобы уравновесить изменения. Что ты имеешь в виду?» Тут же зацепился за путанное объяснение парня я. «Как бы вам объяснить?» Мучительно подбирая слова, пошевелил пальцами Сашок. «Каждый должен иметь возможность выжить и спрятаться», — неожиданно произнесла Ленка. «Если в одном месте много чижей, то рядом начинает расти кубыльник. Монстры этого типа жрут ягоды кубыльника в других местах и гадят ими у нового гнезда. Это растение дает сильное размытие для любых чудовищ с аспектом воздуха. Если другой маленький монстр съел несколько ягод, то чижи его не заметит. Или заметит, но только в упор. И то же самое со всеми остальными чудовищами», — негромко спросил Аршавин. «Судя по всему, об этих особенностях аномальных животных и тех взаимосвязях, которые озвучили жители Сумани, Ратай ничего не знал, но явно видел в этом смысл, исходя из собственного опыта. Вроде березки и клещей, верно, Николай Петрович?» — кивнул староста поселения. «Березки вырабатывают особый сок, который сильно привлекает клещей, и те вязнут, становясь дополнительным питанием для хищных растений. Но это все касается только тех животных, которые обитают на территории постоянно. В этом особая опасность любого гона. Приходят чудовища, которых никогда не видели у границ, и как с ними работать, никто не знает. А если брать конкретно аспект пространства?» — сосредоточенно спросил я. «Есть у нас возле границы что-то подходящее?» «Есть», — уверенно ответила Лена. «Чертополох. Синий. Вряд ли получится найти его в это время», — с сомнением посмотрел на девушку Сашок. «Я видела недавно целую поляну», — спокойно ответила Лена. «Возле большого бугра». «Тогда сделаем, ваша светлость», — повернулся ко мне староста Сумани. «На вас и Николая Петровича. Мне надо тогда мерки снять и базу подготовить. Только пространство будет, тьма, смерть, ментал», — перечислил я. «По возможности, но приоритет на пространстве. 3 комплекта. Мне, Ратаю и княжне, Ярослав Константинович», — произнес Аршавин, и я развернулся к Ратаю, смерив его тяжелым взглядом. Шатун пару мгновений упрямо смотрел в ответ, а потом опустил глаза, но все же добавил, если что-то случится, то я до смерти буду повторять, а я говорил, если что-то случится, то смерть наступит очень быстро, Шатун, и ты просто не успеешь это сказать, хмыкнул я в ответ, и вряд ли она будет приятной. Младшая сестра с интересом смотрела на меня, и я ощущал на себе слабые волны ее дара. Таким Нюша меня никогда не видела, да и раньше ее подобные вопросы не занимали. При сестрах я вел себя совершенно иначе, и Настя временами задавалась вопросом, почему Ратый проникся ко мне таким уважением. Я посмотрел на княжну и кивнул головой в сторону фермы. «Мне нужно знать, когда твой зверь будет готов вернуться в строй, княжна», — произнес я. «Сашок, начинай подготовку маскировочных костюмов. Шатун, вызови сюда отряд дружинников, которые были со мной в аномалии. Пусть берут с собой снаряжение на большого зверя. За работу. Через 2 часа выступаем на поиски Россажа. И да, Сашок, думаю, не нужно говорить, чтобы жители держали языки за зубами при посторонних. Все, кто находился со мной рядом, моментально исчезли в разных направлениях. Я пару секунд постоял в одиночестве, а потом сел прямо на землю и закрыл глаза. Ситуация складывалась неприятная, но за последнее время я уже привык, что приятного в первом круге Тверской аномальной зоны случается критически мало. Россаж был очень опасным противником. Сильным, умным, неуловимым, но и у него были свои слабости. Именно с них надо было начинать. Это существо обладало жесткой потребностью качественно и надолго обустраивать свое логово. Такой подход давал зверю ощущение безопасности и контроля над ситуацией. Сейчас Россаж находился на незнакомой территории и не сильно отличался от обычных зверей. Те же муравьи в такой ситуации были в разы опаснее своим количеством. Один крупный зверь всегда слабее орды мелких тварей, особенно если знаешь, как работают навыки противника. Я знал, короткие порталы обладали одним серьезным отличием от сложных стационарных конструкций, которые уже давно пытались изобрести ученые разных стран. Любой прокол пространства заставлял волноваться ткань реальности. После перехода пространство рядом напоминало поверхность озера, в которой бросили камень. Второй раз открыть переход в ту же точку не могли даже вершители, а я сильно сомневался, что дикий зверь владел этим навыком лучше моих братьев и сестер. С течением времени в сознании постепенно вырисовывался план грядущей охоты, но, как и всегда в условиях аномальной зоны, приходилось закладывать очень много дополнительных условий на случай всевозможных неожиданностей. Когда у меня закончился список вероятных опасностей, я задумался на несколько минут и сформировал еще один, вдвое больше, и только после этого перешел к следующему этапу планирования. После возвращения в родовое имение, мой мир четко разделился на 2 неравные области, в которых глава рода нес полную ответственность. Граница между этими зонами пролегала точно по линии соприкосновения аномалии моих владений, одна касалась аномальной зоны и всех ее опасностей. Новые чудовища, которые могли угрожать жителям моих земель, странные выходки соседей, торговля аномальными ресурсами и борьба с браконьерами. Туда же можно было отнести скорый гон и все проблемы, которые этот процесс смог принести моему роду. Вроде бы достаточно обширная зона, но вторая часть была во много раз больше. Она касалась человеческого общества и всего, что с этим связано. Бизнес, взаимодействие с другими аристократическими семьями и властью, построение отношений с соседями и поиски выхода из тупиковых ситуаций, где раз за разом оказывался мой род. На данный момент главной проблемой в этом направлении можно было считать скорый визит личного представителя светлейшего князя Пожарского. В том, что мою дружину приедет проверять Леонид Евгеньевич, я нисколько не сомневался, а сегодня сам губернатор подтвердил эту информацию. Только время начала визита меня немного смущало. Если Зейд планировал приехать в середине дня, то это могло означать всего 2 вещи. Он не планировал тратить очень много времени на подробную инспекцию и хотел дополнительно заставить меня понервничать из-за задержки. Может даже вынудить меня таким нехитрым способом сделать какую-то ошибку, вроде личного звонка губернатору. В принципе, что-то подобное я сделал сегодня, чем немного нарушил планы светлейшего, но вряд ли сильно. Главной причиной моего звонка была попытка ускорить прибытие команды проверяющих и сообщить о серьезности возникшей проблемы. С первым особо ничего не получилось, а вот со второй задачей дело обстояло значительно лучше. Россажи относились к очень опасным существам даже по меркам аномальных зон. Игнорировать наличие такого зверя рядом с границей первого круга обороны, да еще возле владений заведомо слабого рода, Новый губернатор не имел права, но и сразу согласиться на требования мелкого князя Пожарский не мог. «Если повезет, то у меня получится достаточно заинтересовать представителей власти, чтобы они еще сильнее поменяли свое мнение и прислали проверяющего сегодня. Но через моих людей у них узнать точно ничего не получится». Я достал мобильник и набрал номер графа Старковского. Иван Николаевич был одним из немногих соседей, которые были сильно заинтересованы в сотрудничестве с моим родом, и об этом знали очень многие в Твери. «Здравствуйте, Иван Николаевич», — первым поздоровался я. «Звоню по поводу ваших пропавших дружинников». «Добрый день, Ярослав Константинович», — ответил граф. «Уже получилось что-то узнать по поводу судьбы моих людей? К сожалению, пока никакой конкретики нет, ваше сиятельство», — честно ответил я. «На данный момент мы предполагаем, что на границе моего владения появился россыш. Сила и возраст зверя пока неизвестно, но сам факт того, что он смог утащить целых 4 отряда без малейших следов, уже говорит о многом». «Это очень неприятное известие, ваша светлость», — нервно ответил Старковский. «И что же вы намерены делать по этому поводу?» «В данный момент я готовлюсь к выходу в аномальную зону на поиски чудовища», — невозмутимо ответил я. «Николай Петрович уже получил приказ временно приостановить учения и вернуть всех ваших людей в Сумань. Если вы рассматриваете такую возможность, то мы можем вообще прекратить учения до полного прояснения ситуации на границе». «Думаю, это излишне, Ярослав Константинович», — с ощутимой паузой ответил граф. «Мои люди будут охранять ваш поселок, пока вы ищете чудовище. Это лишь небольшая помощь за вашу попытку спасти их сослуживцев». «Благодарю, ваше сиятельство», — произнес я. «Это точно лишним не будет, потому что основные силы моей дружины идут со мной в аномальную зону. Хотел вас попросить о небольшом одолжении, Иван Николаевич». «Все, что в моих силах, ваша светлость», — тут же ответил граф. «Если я не свяжусь с вами в течение суток, сообщите о нашем разговоре княжне Анастасии Константиновне». «Обязательно, Ярослав Константинович», — уверил меня Старковский. «Но я искренне надеюсь, что делать это не придется». «И я надеюсь», — усмехнулся я. «Всего хорошего, ваше сиятельство». «Удачи, ваша светлость», — пожелал мне Иван Николаевич и повесил трубку. Я тут же написал полное развернутое сообщение барону Кострову с той же информацией. Только добавил, чтобы сосед усилил дозоры вдоль нашей границы и снарядил патрульных средствами защиты от аспекта пространства. Ответ пришел практически в ту же минуту. Игорь Юрьевич категорически требовал не лезть в пекло и дождаться помощи. Сосед без колебаний сообщил, что готов предоставить мне 300 обученных людей для охоты, но на сборы и дорогу им потребуется пара часов. Николай Петрович, заметив, что ратай уже какое-то время стоит неподалеку, произнес я: «У вас уже все готово?» «Да, ваша светлость», — кивнул Аршавин. «Ребята из Себыкина прибудут в течение часа. Я предупредил Серого, и он собрал всех, кто может хоть как-то повлиять на исход охоты. С нашей стороны будет 107 бойцов, все в рангах гридни и выше». «Хорошо», — кивнул я. «Сообщи всем патрульным отрядам, чтобы они возвращались в Сумань. Я обещал Старковскому, что его люди будут охранять поселение и в охоте участия принимать не будут. А если...» — начал было ратай, но я просто отмахнулся, прекрасно понимая, что имеет в виду глава ближней дружины. «Не страшно, шатун», — ответил я. «Потом всех отловим, как основную проблему решим». «Тогда...» — снова попытался высказаться Аршавин, и я одобрительно кивнул. «А вот это хорошая идея, Николай Петрович. Серому так и передай. Пусть людей малыми группами распределит вдоль границы, чтобы уменьшить вероятную зону прорыва чудовищ». «Еще что-то может быть?» — подозрительно глядя на меня, уточнил шатун. «Прохору позвони», — немного подумав, ответил я. «Нужно было замкнуть круг заинтересованных лиц и завершить единый образ. Скажи, что мы россыша нашли и все силы на это бросили. Сумань неподалеку от границы Антиповых. Может, у соседа тоже проблемы похожие возникли. Сильно в детали не вдавайся. Просто скажи, чтобы внимательнее были». «Понял, ваша светлость», — замедленно ответил ратай. Он однозначно не понял смысла такого предупреждения. «Просто выполнил приказ, доверив подготовку мне. Тогда ждем наших и выдвигаемся к границе аномальной зоны, прикидывая, что еще нужно сделать перед началом охоты», — произнес я. «К Сашку заходил?» «Нет, Ярослав Константинович», — покачал головой Аршавин. Они там с Ленкой и еще десятком охотников целый швейный цех организовали. Я хотел зайти, но меня даже на порог не пустили. Ясно, хмыкнул я. Представить, что ратая в этом поселке могли куда-то не пустить, было крайне сложно, но иногда обычные люди бывают удивительно упрямы. Тогда ждем, может прояснится что-то в ближайшее время, и тогда уже будем действовать наверняка. Через 50 минут прибыл отряд из Себыкина. Его возглавлял Серый, который наотрез отказался оставаться в поселке. Большинство парней, с которыми мы в прошлый раз ходили в зону, ратая не видели с момента своего возвращения в родовую дружину. И я стал свидетелем странной встречи. Будто сотня выпускников вернулась в школу спустя десятки лет к любимому учителю. Еще через 20 минут пришла Нюша, сообщившая, что на ферме теперь будет жить 7 маленьких шустриков вдобавок к одному большому. Питомица княжны была полна силы и готовности действовать. И почти в то же время пришли Сашок с Ленкой. Они торжественно несли 3 комплекта маскировочной одежды, издали напоминавшие горы мусора. Но так казалось только тем, кто не обладал истинным зрением. Для меня изделие старосты Сумани и его людей казалось вершиной мастерства, недоступной подавляющему большинству ремесленников. «Можем выдвигаться, Ярослав Константинович», спустя какое-то время подошел ко мне Ратый. Аршавин смутно понимал, что что-то не так. До этого я всех подгонял и сам выставил максимально сжатые сроки подготовки, а теперь вот уже 10 минут стоял в стороне от остальных и крутил в руках телефон. «Да», рассеянно ответил я, распределяя людей по машинам, «Николай Петрович, начнем поиски с точки, между второй и третьей пропавшими группами. Что там находится?» «Глубокий обход, ваша светлость», — ответил Аршавин. «Что-то вроде природной чаши диаметром в 700 метров». «Хорошо, дайте мне координаты места», — отозвался я, и в этот момент у меня в ладони ожил мобильник. «Князь Разумовский». «Здравствуйте, Ярослав Константинович», — прозвучал из динамика спокойный до безразличия голос. «Это Леонид Евгеньевич Зейд. Будем у вас сегодня около 7 часов вечера. Где вам удобно будет встретиться?» «Ратый, координаты», на мгновение прикрыв телефон ладонью, рыкнул я, и Аршавин быстро выдал мне последовательность цифр. «К сожалению, встретить вас в родовом имении не смогу, Евгений Александрович, поэтому предлагаю встретиться на границе с аномальной зоной. Заодно посмотрите на элиту моей дружины в деле». «Договорились, ваша светлость», — коротко ответил маг и повесил трубку. «А вот это уже совсем другое дело». Широко улыбнулся я и парой нажатий отправил давно заготовленное сообщение барону Кострову. «Ускорились все. По машинам. Живее, бойцы, живее». Глава 22. Уже запрыгивая в машину, я мельком взглянул на часы. Время подходило к 3 часам дня. С момента разговора с губернатором прошло 2 часа. А всех соседей о сложной обстановке на границе своего владения я оповестил меньше часа назад. Светлейшему и его людям потребовалось меньше часа, чтобы получить самую свежую информацию и принять решение о дальнейших действиях. Что это мне давало? Только предположение, что никто из представителей новой администрации Тверской губернии не пытался что-то узнать у рядовых бойцов дружин. У последних просто не было подобной информации. Кто-то из 3 людей, которым я передал данные, сам доложил Пожарскому или выдал все, как только ему позвонили из офиса губернатора. По сути, ничего секретного в моих личных переговорах не было. Скорее я сам пытался вынудить Пожарского вмешаться в ситуацию, но определенные выводы точно стоило сделать, и главный из них – скрыть что-либо от нового губернатора можно только в том случае, если держать всю информацию при себе, а это в текущих условиях сделать крайне сложно. Колонна машин сорвалась с места и понеслась в лес. Нюша взволнованно смотрела в окно. Княжна успела привести сильно нервничающую улитку на стоянку машин за стеной поселения и теперь вела ее следом за нами. По-хорошему, мне нужно было обсудить с младшей сестрой порядок действий и ее роль в моем плане, но это можно будет сделать уже после ритуала получения 2 имени. Без него я Нюшу в аномалию точно брать не стану. Поэтому решил начать с Сашкой и Ленки. Оба жителя Сумани были снаряжены по высшему стандарту своих разведчиков. Староста тоже нервничал и иногда пытался рассмотреть следующий за нами пикап, в котором везли его ручного буйвола. «Мне нужно знать особенности вашей экипировки и на что я могу рассчитывать в бою», — произнес я. «Нас будут игнорировать звери до 3 ранга всех стихийных аспектов», — ответил Сашок. «Животные более тяжелых аспектов будут видеть нас на близкой дистанции». «Насколько близкой?» — тут же заинтересованно уточнил Аршавин. «Около 20 метров, Николай Петрович», — уверенно ответил староста поселка и ратой потрясенно присвистнул. «Но там многое зависит от силы монстра. Если очень старый, то и дальше может почуять. За стихийных точно говорю. Лично пару раз мимо четверок проходил. Мне нужны такие комплекты», — прямо посмотрел на Александра Шатун. «Много и как можно быстрее. Не отвлекайтесь», — произнес я. «Что еще по особенностям снаряжения? Мы не оставляем следов, но и сами практически ничего не видим», — Ярослав Константинович продолжил рассказывать Сашок. «Чудовищ ищем в основном за счет рыжика и еще пары других буйволов, кто хоть как-то слушается. Но это только при глубоком заходе надо. Вдоль границы нашим и так маскировки хватает». Я быстро посмотрел на Ратая. Шатун сидел с таким выражением на лице, будто готов был прямо сейчас выгрузить парня из машины и закрыть в темном погребе, пока тот не обеспечит волшебным снаряжением всю дружину. «Хочу, хочу». И ничего удивительного в этом не было. Если представить, скольких своих людей Аршавин потерял в аномальной зоне по самым разным причинам, то реакция главы ближней дружины была очень даже адекватная. «Все будет, Николай Петрович», — негромко произнес я. «Есть мысли на этот счет. Поменяем глобально принципы работы поисковых отрядов и еще кое-чего добавим, но этим позже займемся. Сейчас другая задача у нас». «Да», — шумно выдохнув, произнес Ратый. «Простите, Ярослав Константинович, накатило просто». «Понимаю», — кивнул я, — «и разделяю твои чувства. Сашок, насколько сильно пострадает качество маскировочных костюмов при какой-то унификации? Если у нас нет возможности подбирать все ингредиенты индивидуально, но есть понимание примерных характеристик маскировки?» «Сильно», — уверенно ответил староста. «Даже ваши костюмы в несколько раз хуже моего, а мы старались сделать все максимально качественно. И это при том, что упор был только на один аспект». «Ясно», — вздохнул я. «Тогда позже к этому вопросу вернемся. Вы двое идете с нами. Ваша главная задача – безопасность Анны Константиновны. Она будет находиться рядом и, если вдруг что-то пойдет не так, вы обязаны ее доставить до границы. Любой ценой. Это понятно?» «Я, вообще-то, тоже здесь, Ярослав Константинович», — недовольно проворчала Нюша. «С тобой я потом все проговорю», — ответил я и посмотрел на Аршавина. «Проведите княжне инструктаж перед ритуалом получения второго имени, Николай Петрович». «Ритуала?» — тут же напряглась Нюша. «Ты не говорил ни про какой ритуал. Это необходимо, княжна», — очень спокойно и размеренно произнес Ратый. «Каждый, кто идет в аномальную зону в первый раз, обязан получить второе имя. Если этого не сделать, то в будущем могут возникнуть очень серьезные проблемы. А мы ведь не на прогулку едем, а на поиски очень опасного зверя. Не нужно со мной разговаривать так, будто мне 4 года, Николай Петрович», — резко ответила княжна. «Я прекрасно понимаю всю опасность ситуации, но не вижу смысла следовать каким-то устаревшим правилам. У вас это семейное, Ярослав Константинович», — беспомощно посмотрел на меня Шатун, но я не ответил. Вместо этого повернулся к младшей сестре и внимательно на нее посмотрел. «Поясни», — коротко произнес я. «Свои ощущения от предложения Аршавина я помнил прекрасно, но у меня были другие мотивы отказа. Анна же говорила настолько уверенно, что это не стоило игнорировать. Когда мы пройдем границу, то попадем в новое пространство». «Так», — рассудительно произнесла девочка. «Так», — кивнул Ратый. «Это новое пространство очень магическое, раз там появляются такие странные существа». «Так», — продолжила княжна. «Верно», — уже более осторожно кивнул Аршавин. «А если оно такое магическое, то должно как-то встроить новую сущность возле границы в свою систему», — закончила свою мысль Нюша. «Судя по всем вашим дурацким прозвищам, это происходит за счет встреченных чудовищ. Увидел ежа — будешь ежом или колючим. А мне зачем тогда этот ритуал, если я верхом на шустрике через границу проходить буду? Кого я, по-вашему, увижу там первым из аномальных зверей? Улитку?» — с улыбкой предположил я. «Ну конечно», — всплеснула руками княжна. «У нее же рожки торчат высоко во время движения, и я из-за них плохо вижу». «Значит, будешь улиткой», — решил я и тут же жестом остановил нахмурившегося Ратая. «Но ритуал все равно проведем по всем правилам. В аномалию заедешь первой, а там уже станет понятно, работает твоя теория или нет. Снаряжаемся». До места назначения мы ехали всего минут 15, и к этому времени половина пути уже была позади. Накинуть на себя просторный плащ было делом пары секунд, но потом к делу подключились Сашок и Лена. Оба начали добавлять какие-то кусочки коры, служившие пуговицами и заматывали нас полосками травы. Нюшу обвесили цветами до такой степени, что девочка стала похожей на клумбу. Однако, никто из нас не спорил, ни княжна, ни ратый, которому украшений досталось не меньше. Я же при этом следил за всем происходящим истинным зрением и не переставал удивляться. Для сканирования мне были доступны только две стихии, и ни одна из них уже к середине процесса не видела спутников. То есть, обычным зрением я видел всех прекрасно, а в магическом плане салон вездехода оставался пустым. Возможно, маги более высокого круга могли обнаружить какие-то следы, но сейчас мне приходилось ориентироваться на едва заметные колебания магического фона при движении их спутников. Учитывая, что в аномальной зоне подобное заметить будет крайне сложно, далеко от команды лучше не отходить. Выгружаемся. Когда колонна машин остановилась, приказал я. Ратый вышел из вездехода первым, а я сразу за ним. Впереди земля достаточно сильно понижалась, и это было практически идеальное место для реализации моего плана. Пару мгновений я изучал местность и прислушивался к своим ощущениям, а потом вернулся к машине и достал из багажного отсека барьер. Быстро поправил настройки и потащил артефакт к центру будущего поля боя, по пути бросив в сторону Ратая. «Найдите мне палку, Николай Петрович». Аршавин, быстро осмотревшись, подобрал с земли сухую ветку и передал мне. Я, определившись с местом и установив в небольшое углубление барьер, тщательно осмотрел полученные инструменты и принялся за работу. Краем глаза заметил Нюшу. Они с Сашком и Леной убежали к своим питомцам и пытались их успокоить и привести в порядок после нервного марша. «Нужны колья или какие-то отметки, чтобы сделать разбивку территории, Николай Петрович», добравшись до середины кратера, произнес я. «Флажки, тряпки, что-то заметное и такое, на чем можно написать пару цифр». «Серый», коротко взглянув на ветерана, произнес Ратай, и дружинник убежал выполнять приказ. Я тем временем проковырял в земле приличных размеров дыру и, дождавшись пару бойцов, забрал у них несколько красных флажков, которыми патрульные обычно отмечали опасные места. На одном написал цифру 1 и плотно вогнал его в землю. У меня было не так много времени, чтобы нормально подготовиться, но я использовал его по максимуму. Если знать принцип работы коротких прыжков, то ни о какой неожиданности речи не идет. На самом деле, при среднем уровне владения этим навыком, вариантов следующего прыжка не так и много, от 3 до 5. Если дополнительно усложнить противнику процесс передвижения, то можно сократить это количество до 2, а с этим уже можно работать. «Серый, помнишь, что мы делали с муравьями?» Когда все было готово, задал я вопрос ветерану. Он оставался за главного в отряде наших дружинников и должен был заняться распределением задач между отдельными группами бойцов. «Конечно, ваша светлость», кивнул ветеран. «Мне нужно 40 групп по 10 человек. Пройдись по флажкам и распредели отряды по номерам», на ходу выдавал инструкции я. «У меня не хватит людей, ваша светлость», тут же ответил серый. «Полтора десятка групп наскребем, но меньшего состава». «Хватит», невозмутимо ответил я. «Твоя задача своих людей разбить на нужное количество отрядов и правильно их подготовить». «Понял», а начало было ветеран, но, увидев мой недовольный взгляд, закончил иначе. «Конечно, Ярослав Константинович, людей распределить на 40 отрядов, пристрелять, остаток доберем по мере возможности». «Все верно», кивнул я и махнул рукой нашему отряду загонщиков. Дружинники провожали нас очень странными взглядами, не похоронными, а просто странными. Так иногда смотрят на совершенно непонятную технику, когда не понимают, что это вообще такое и как работает, но увидеть результат очень хочется. А посмотреть было на что. Первый, верхом на гигантской улитке, ехала Нюша. Камуфляж княжны создавал удивительный образ, будто панцирь аномального зверя был украшен цветами и травой. Следом шагали Лена и Сашок с Рыжиком на поводке, а последними шли мы с Ратаем. Командир дружины в зеленом халате нищего лесного жителя и князь Разумовский с изгрызенными в прошлом бою мечами за спиной. Заменить их у меня так и не дошли руки, а привычная уже фляга сегодня осталась в вездеходе. Тащить ее двойника с собой было попросту ни на чем. Если добавить к этому факт, что нашей группе нужно было отыскать одного из самых опасных зверей у границы первого круга обороны аномальной зоны, то картина получалась действительно любопытная. «Видишь, догнав сестру?» – спросил я. До границы аномальной зоны оставалось около 300 метров. Менталисты воспринимали мир иначе, и поэтому у них были свои уровни мастерства, которые только условно соотносились с классическими кругами. Например, то, что делала моя младшая сестра, запросто можно было отнести к третьему кругу. Но при этом Анна не могла проделать даже самые простые манипуляции, доступные магам первого круга. «Такое сложно пропустить», — немедленно ответила девочка. Она задрала голову и смотрела куда-то вверх. Возможно, искала край того поля, которым выглядела для каждого мага граница зоны. «Здоровая, сразу не заходи», — произнес я. «Перестроимся и обсудим первый этап поисков. Шатун, примерную зону исчезновения патрулей мы уже прошли, 200 метров позади, Сокол», — тут же ответил Аршавин. «Одна точка, до второй отсюда около 600. Группы должны были встретиться, но не успели. 200 и 600, прикидывая в голове схему расположения складок местности, задумчиво произнес я. «Если исходить из того, что зона прыжка до 800 метров, то мы должны быть близко. А почему ты считаешь, что мы идем в нужном направлении?» — спросил Ратый. Как и всегда в боевой обстановке, Аршавин сразу выкинул все титулы и обращения, чтобы не тратить на них время. «Зверь пришел из аномалии, указав на близкую границу», — ответил я. «Территория для него новая и очень опасная. Особенно наша сторона, где магический фон предельно низкий для такого существа. Значит, он не станет искать что-то на нашей стороне. Тогда зачем он вообще приходил?» — внезапно спросила Лена. «Животные ничего не делают просто так. Всегда есть какой-то смысл. Россош изучает границы новой территории», — ответил я. «Он выходил за пределы аномалии в 4 разных местах. И это только те, о которых мы знаем. Возможно, на наши патрули он наткнулся случайно, и для зверя они показались легкой добычей, значительно более простой, чем аномальные звери. Он делает запасы», — уверенно произнес Сашок. «Готовится поселиться здесь надолго, ваша светлость». «Сокол», — произнес я, — «пока мы в режиме боевой операции, обращайся только так, Береза.